Глава 13. На следующий день, договорившись с Ритой о том, что приду домой непосредственно перед отъездом на концерт, я поехала на Тушинскую, вышла в нужном месте из подземного перехода и растерялась. Вокруг гомонила толпа. Люди бежали в разные стороны, почти у всех в руках были коробки, пакеты, кульки, свертки. Испугавшись, что не найду в толчее Ирину, я огляделась вокруг и увидела подходящего к переходу мальчишку, одетого в грязные джинсы и не менее замызганную футболку. «Кого ждешь?» — спросил он меня. «Ирину», — машинально ответил я. «Пошли», — велел подросток. «Она в кафе сидит». Не дожидаясь меня, он нырнул в толпу, я бросилась за ним. Похоже, паренек ориентировался на огромном рынке, словно рыба в воде. Мы бодро пересекли ряды, торгующие верхней одеждой, протолкались между продавцов обуви, добрались до забора. «Давай за мной!» — бросил провожатый и шмыгнул в дыру. Я молча повиновалась. Теперь мы оказались в небольшом проулочке, двинулись мимо припаркованных машин, пересекли пару дворов и неожиданно уткнулись в стеклянный павильончик с вывеской «Кафе «Солнышко». Тебе туда». Иван Сусанин ткнул пальцем в сторону двери, потом повернулся и исчез. Я вошла внутрь и чихнула. В тесно набитом помещении пахло пивом, рыбой, сигаретами и чем-то непонятным, пробирающимся в нос, словно еж в тесную нору. Зал был заставлен пластмассовыми столиками, между которыми сновали грузные официантки с подносами. В общем, типичная пивнушка советских времен. Даже странно, что в наше время еще сохранились подобные. «Эй!» — донеслось из угла. «Иди сюда!» Я повернула голову и увидела Ирину. «Я здесь!» — помахала она рукой. Подождав, пока я сяду на хлипкий, пошатывающийся стульчик, журналистка поманила подавальщицу и велела пиво и креветок. Девушка, кивнув, пошла к стойке. «Я совсем не пью», — быстро сказала я. «Извини, я тоже не люблю хмельное», — ответила Ирина. «К пиву равнодушно. Креветки чистить ненавижу, но сидеть за пустым столиком нельзя, привлечем к себе внимание. Вот смотри, пожалуй, это единственное, что осталось от твоей семейной жизни». Улыбнувшись, Кротова достала из сумочки два снимка. Я уставилась на фото. Одно запечатлело совершенно незнакомого мне мужчину, рослого плечистого блондина, с лицом апатичного кролика. На мой взгляд, дядечка 56-го размера в объеме должен выглядеть бодро, но у этого индивидуума в глазах не было никакого огня. Он напоминал мопса-переростка. Ну, знаете, этих собак с вечно несчастным выражением на мордочке. Только мопсы вызывают умиление, а мужик на снимке, несмотря на рост и внушительные габариты, казался убогим. «Это кто?» — удивился я. «Не узнаешь? Твой муж Игорь», — ответила Ирина, закуривая сигарету. Я пристально вглядывалась в изображение. Никаких положительных эмоций оно у меня не вызывало. Я была супругой этого хрыча? Любила его? Сидела с ним постоянно дома? Спала в одной постели? Кошмар! На столешницу легло еще одно фото — на этот раз явно сделанное в ЗАГСе. Игорь в темном костюме стоит, положив обе руки на спинку стула. На нем сижу я. Очень полная, одетая в светло-бежевый костюм с длинной почти до полу юбкой. Мои руки судорожно сжимают небольшой букет из белых гвоздик, старомодные туфли высовываются из-под праздничного наряда. Волосы украшают дурацкие маленькие цветочки. «А это что?» Я окончательно перестала понимать происходящее. «Свадебное фото», — пояснила Ира. «Денег у нас особых не имелось, вот и решили. Белое платье тебе не шить». И потом, смешно бы ты выглядела в фате, уже не девочка. — Ну что, убедилась? — Да, в полном отчаянии ответила я. — Только извини, ну, совсем ничего припомнить не могу. — Ну, это понятно, — вздохнула Ира. — Твоя психика защищается от внешних раздражителей. Подобные случаи описаны в литературе. Некоторые убийцы, совершив преступление, потом начисто про него забывают. — По-твоему, я убила Игоря? Ира кивнула. — Да. — Хочешь правду? — Конечно. — Ну, тогда слушай. Игорь тебя, — начала была Ирина, но тут к нашему столику подошел, слегка покачиваясь, плохо одетый мужчина, и, понебратски хлопнув Ирину по плечу, воскликнул. — Вот так встреча! Ирина с трудом выдавила из себя улыбку. — Привет, Жорик. — Каким образом ты тут оказался? Кир сюда переехал, он в тот дом, словоохотливо прояснил ситуацию Жора. Бывшей жене двушка досталась, а мне щель в сарае. Тебя-то каким ветром занесло в сию рыгаловку? Просто мимо шла, пить захотела. Жорик глянул на меня и с удивлением воскликнул. — Таня! О, блин! Тебя выпустили! Я растерялась и не нашлась, что сказать. — Ты путаешь. Быстро пришла мне на помощь Ирина. Это Лена, моя коллега. Мы вместе работаем. — Ну, — протянул пьянчушка, — прямо одно лицо с твоей сестрой-убийцей. — Жора! — сурово заявила Ирина. — Татьяна никого не убивала. Она больна и находится в клинике. Жорик заржал. — Ага, ясно. Извините, коли спутал. Значит, она теперь Лена. Ну и хорошо. Ты пьян, — с возмущением воскликнула Ирина. Трезв, словно монашка в Великий пост, — икнул Жора. Не ожидала, что я жив, да? Думала, спился Жорик, а нет, жив, курилка, все хорошо помнит. Хоть и завсегдатай местной тошниловки, и еще очень даже ничего. Ирина вскочила, швырнула на столик деньги, схватила меня за руку и поволокла из пивнушки. Я побежала за ней и по дороге к выходу, непонятно, по какой причине оглянулась, мерзкий пьяница и не думал следовать за нами. Жорик пододвинул к себе бокалы с пивом, которые принесла по нашему заказу официантка, и запустил грязные пальцы в тарелку с крупными исходящими паром креветками. — Шевелись! — довольно зло сказала Ирина. Мы быстрым шагом дошли до небольшого скверика и устроились на скамеечке. — А кто это был? — в тревоге воскликнула я. — Откуда он все про меня знает? — В этой ужасной встрече есть один положительный момент, — вздохнула Ира, вытаскивая сигареты. — Теперь ты окончательно убедилась, что являешься Таней Кротовой, моей несчастной сестрой. Жорик — адвокат, защищавший тебя на суде. — Этот маргинал? — возмутилась я. — Ты наняла для моей защиты почти бомжа? — Господи, если тебе так жалко денег... Лучше уж вообще никого бы не приглашало. Государство выделило бы бесплатного защитника. Он хоть был бы трезвым. Ну, спасибо, уважила сестру. Ирина швырнула на асфальт окурок и раздавила его носком элегантной кожаной лодочки. Следует признать, что время, проведенное в психушке, тебя здорово изменило. Пару лет назад ты в подобной ситуации ударилась бы в слезы и стала бы причитать о своей горькой судьбе. А теперь злишься. Это уже прогресс. Меня всегда до икоты раздражала сестричка манная каша. А насчет Жорика... Ну, во-первых, он ценен тем, что знает всех вокруг. Не секрет, что многие судьи и прокуроры — взяточники. Только у меня... Никто конвертики не взял бы, побоялись бы. А от Жорика с дорогой душой гуманитарную помощь приняли. Я ведь уже говорила, что по уши в долгах сижу. Сначала пришлось заплатить тому, кто вывел меня на Жорика, потом адвокат начал действовать, и расходы стали расти в геометрической прогрессии. Господи, я так боялась, что ты окажешься на зоне, хорошо понимала. В бараке моей мямли не выжить, согнут ее, сломают, под нары запихнут. Психушка казалась лучшим выходом из положения. Да, конечно, там не здорово, но намного лучше, чем в какой-нибудь сосновке среди оголтелых зэков. А кто же знал, что ты потеряешь память? Я все сделала, всем заплатила. Одна аптекарша жуткую сумму запросила. «Кто?» — похолодевшими губами спросила я. Ира поморгала, потом медленно протянула. «Да, профессор объяснил, что у тебя амнезия, но я никак не могу привыкнуть к этому. Понимаешь, Жорик тогда узнал много ценной информации. В частности, что у следователя имеется козырь, который он, раскалывая тебя, прячет до поры до времени в рукаве. Нет, ты дура. С какой стати ты ругаешься?» «Дура, дура!» — замотала головой Ирина. «Но не жилось тебе с Игорем, понимаю. Зануда он был, педант. Кто угодно около такого с ума сойдет. Ну так разведись спокойно. А ты накупила лекарств, да еще все взяла в одной аптеке у метро. Провизорша тебя запомнила, потому что, прежде чем приобрести таблетки, покупательница сначала попросила разные средства, долго изучала листовки, тщательно расспросила аптекаршу о последствиях передозировки и лишь потом вынула деньги. Представляешь, какой гирей на твоей шее должны были стать показания тетки? Но, слава богу, Жора узнал адрес, и мы просто ее подкупили». «Что значит, я все-таки убила мужа?» «Естественно», — хмыкнула Ирина. «Какие могут быть сомнения? Из-за квартиры. Впрочем, моей вины тут тоже много. Я еще и поэтому вытаскивала тебя из беды. Помнишь, как мы поругались?» «Нет», — прошептала я. «Месяца за три до убийства», — напряженным голосом сообщила Ирина. «Я пришла домой, жутко устала, есть хотела до дрожи, сунулась в холодильник, там ничего, а ты в телек пялишься». Игоря, слава богу, не было, редкий случай, поехал наш гений куда-то. Журналистка принялась орать на сестру. «Могла бы в магазин сходить». «Денег нет», — ответила Таня. «Ты не оставила». Последнее замечание просто взбесило Ирину. «А самой заработать западло?» — взвизгнула она. «Живете с Игорьком, словно червяки, питаетесь мною». «Я ничего не умею», — попыталась отбиться Таня. «Куда же мне устроиться?» Но Ира, не слушая ее, принялась выкрикивать упреки, оскорбления. Вдруг Таня встала и обняла сестру. «Милая», — тихо сказала она, — «ты погоди еще чуть-чуть. Очень скоро мы получим эту квартиру в свое полное распоряжение. Да, я не работаю и навряд ли сумею найти службу, но зато обеспечу нас жилплощадью». Ира устало опустилась в кресло. «Интересно, каким образом это тебе удастся?» Таня улыбнулась. «Просто подожди». Через некоторое время Игорь переписал на жену квартиру и домик на шестисотках. «Видала?» — с торжеством спросила Таня. Ирина скривилась. «Да, только в придачу к комнатам имеется Игорь. Его придется кормить, поить и одевать всю оставшуюся жизнь. Нет. Ну, в случае развода твой муж получит половину нажитого», — напомнила Ира. «А кто говорит о разводе?» — тихо спросила Таня. «Муженек просто исчезнет из моей жизни». «Очень здорово!» — усмехнулась сестра. «Оставит нам ключи, посыплет голову пеплом и отправится босиком в Тибет». ты подожди, — опять сказала Таня, — и проблема разрешится. Ну, а вскоре Игорь скончался. Ира замолчала, потом зачиркала дешевой пластмассовой зажигалкой, пытаясь закурить. — Что же мне теперь делать? — срывающимся голосом поинтересовалась я. — Не могу же я вернуться домой и снова жить спокойно? — Нет. Меня моментально запихнут в психушку, верно? Кровь бросилась в голову, виски заломило, перед глазами затряслась сетка из черных точек. Я закричала: «Не хочу! Не желаю вновь оказаться в дурдоме!» Ирина отбросила недокуренную сигарету, взяла новую, сломала ее и принялась крошить табак на землю. «Знаешь, есть вариант, только, боюсь, нам с тобой будет трудно его осуществить. Говори. Ну, скорее, я на все согласна, только бы оказаться в безопасном месте, жить спокойно, зная, что никто не придет и меня не тронет», — сказала я. «Нам нужны деньги», — вздохнула Ира. «Много. Купим дом где-нибудь в безвизовой стране, там, где нас никто не знает, и уедем на постоянное жительство». «У меня нет документов. Свин обещал сделать паспорт, но никак не несет его», — пожаловалась я. «Получить удостоверение личности — самое легкое дело», — успокоила меня Ирина. «Нам для этого никакой свин не нужен. А вот деньги... требуется, по крайней мере, $1 000 000». Я закашлялась. «Сколько?» «Уж не знаю, какие суммы тебе платят в редакции, но мне, обслуживая Глафиру, явно лимон не заработать. Насколько я понимаю, свин вообще не намерен платить мне». Ира зло улыбнулась. «Свин, сукин сын, именно он принесет нам с тобой необходимую сумму. Более того, Семен откроет счет на Западе и положит на него деньги туда. Мы же просто ими воспользуемся». «Ира, я постаралась вернуть сестру с небес на землю. $1 000 000 — это же огромная сумма. Откуда она у свина?» Собеседница покусала нижнюю губу. «Ну уж, не настолько велика сумма, как тебе кажется. Ладно, ты умеешь держать язык за зубами?» «Да». «Тогда слушай. Моя специализация — тайны людей шоу-бизнеса. За их разглашение отлично платят газеты, но еще больше денег дают звезды, чтобы информация не попала в печать. Сечешь?» Я кивнула. «Свин, — продолжила Ирина, — очень богатый человек, но он прикидывается маленькой сиротой. Да, такая сиротинушка с золотой мошной. Уж поверь мне, свин гребет деньги совком. Неужели Глафира ему столько приносит?» Ирина потерла руки. «Вопрос не в бровь, а в глаз. Наш свинушка еще является хозяином Bubbles, шоу трансвеститов, и этой противной девице Жеки, которая намозолила всем уши бессмертными хитами «У любви в плену» и «Глаза голубые». Контракты составлены самым кабальным образом. Исполнители имеют сущие гроши. Основной доход течет в карман свина, который не останавливается ни перед чем. Полгода назад разгорелся дикий скандал. По провинции каталась группа Bubbles, не имеющая ничего общего с теми суперпопулярными парнями, от которых тащится пол России. Случается порой такое. Несколько мошенников называются известным именем и колесят по городам и весям. Лже-Максимов, фальшивые Алена Лапина и Леонид Борисеев. Но откуда зрителям в каком-нибудь медвежьем углу знать, как выглядят на самом деле эти артисты? Вот мошенники и добывают фонограмму и концертируют, не слишком заботясь о шоу. Представляешь, люди настолько наивны и так рады посмотреть на знаменитостей, что практически ни у кого не возникает естественных вопросов. Минуточку. А почему певица одна на сцене? Где балет? Бэк-вокал, музыканты? Отчего, в конце концов, нет красивых костюмов, фейерверка, перьев? Мошенники подчас зарабатывают больше настоящих звезд. А еще они, как правило, очень нагло ведут себя, и зрители начинают судачить о закидонах московских штучек. Сколько раз подлинные солисты попадали в неприятности? Вот недавно Юру Ракова избили, стала бомбардировать письмами беременная мадам. Она уверяла, что должна родить от него. Ну, Юра, конечно, не ангел, хорошеньких фанаток никогда не пропускает, но в городке Арлицке, откуда шли послания, группа Билли никогда не гастролировала. Впрочем, иногда самозванцев ловят. Они нарываются на кого-то, кто знает солистов, и... Ау! Вот так и попались фальшивые Bubbles. Но только злые языки поговаривают, что Свин великолепно о мошенниках знал. Более того, он их сам и запустил. Так что денежки у него есть. Но с какой стати ему нам миллион отдавать, усмехнулась я. А вот это интересный вопрос, кивнула Ирина. Сейчас объясню.